Робки Флойд Паттерсон. Судьба преподнесла Флойду Паттерсону ту же нелегкую задачу, что и Эзарду Чарльзу – править тяжелым весом после ухода кумира. Но в отличие от своего предшественника, Паттерсон с ней справился лучше, хотя за свой тихий нрав и получил кличку «Робкий Флойд». Паттерсон родился 4 января 1935 года в городе Вако, Северная Каролина, но потом переехал в негритянскую часть Бруклина. Много лет был малолетним правонарушителем и готовился уже перейти в категорию молодых уголовников, когда на свое счастье встретил тренера Каса Дамата. Есть люди, которые странно меняются в течение жизни. Те, кто знал Паттерсона до его встречи с Дамата, утверждали, что вскоре после знакомства с Касом его было просто трудно узнать. От былого человека осталась только внешняя оболочка, а все внутреннее содержание поменялось. Агрессивность его теперь проявлялась только на ринге, а за его пределами это был милый, добрый, тихий человек. Влияние, которое Дамата оказывал на людей, еще предстоит сказать подробнее, когда речь пойдет о его последнем ученике Майке Тайсоне. Паттерсон начал заниматься боксом в 1949 году, а уже в 1952 в Хельсинки он стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории, завоевав золото в весовой категории до 75 кг. Флойд тогда не только победил в олимпийском турнире, но и произвел совершенно ошеломляющее впечатление. Его финальный бой с румыном Василием Тита продолжался чуть больше минуты. Неплохо для 17 лет. Уже через месяц после того, как Паттерсон вернулся с Олимпиады, он начал выступать на профессиональном ринге и сразу обратил на себя внимание. У Флойда были невероятно быстрые руки и тяжеленный левый хук. Кроме того, он прекрасно защищался, великолепно выглядел на ринге, а эта американская публика всегда ценила особенно высоко. Вместе с тем, у него было два недостатка. Первый из них бросался в глаза. Флойд все-таки не был настоящим тяжеловесом, а то, что его конечная цель – чемпионство именно в королевской весовой категории, и в полутяжах он задерживаться не собирался, Паттерсон не скрывал. При росте 1,82 м он обычно весил 83-84 кг. Паттерсон несколько раз пытался набрать немного мышечной массы, но начинал терять свою уникальную скорость, и от этой идеи пришлось отказаться. О другом недостатке Флойда долгое время никто не догадывался, так как редко кому из соперников удавалось в него хорошо попасть. У Паттерсона была так называемая «стеклянная челюсть», то есть он плохо держал удар. Бороться с такой проблемой можно только одним способом – не пропускать. И до поры до времени это у него получалось. В течение 2 лет Флойд выигрывал один бой за другим, пока в июне 1954 года не встретился с бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Джои Максимом. После 8 раундов была объявлена победа Максима. Не все с этим решением согласились, но и спорить никто тоже особо не стал. Есть предположение, что Кас Дамата специально подставил своего молодого боксера под Максима, так как у него создалось впечатление, что Паттерсон стало слегка заносить. Слишком уж легко ему пока все давалось. Урок, если это был урок, пошел на пользу. За последующие 2 года, с июня 54 по июнь 56, Паттерсон провел 15 боев и во всех победил без особого труда. И тут Рокки Марчиано объявил, что собирается покинуть бокс. Самыми логичными претендентами на титул чемпиона мира считались Паттерсон и чемпион мира в полутяжелом весе Арчи Мур. Они встретились 30 ноября 1956 года в бою за вакантный титул. Это были странные соперники. Паттерсону на тот момент не исполнилось еще и 22 лет, а Арчи Муру уже стукнуло 43. Мур был на год старше Джо Луиса, но тот успел завоевать титул, 25 раз защитить его, уйти с ринга, вернуться на него, провести там еще 2 года и снова уйти. А Мур все еще ходил в претендентах. Наконец, в 1952 году, через год после второго ухода Луиса с ринга, в 39 лет Мур стал чемпионом в полутяжелом весе и был им до 1960 года. А между делом он еще 2 раза попытался завоевать титулы в тяжелом весе. По своим физическим данным, Паттерсон был такой же полутяж, как и Мур, но только в 2 раза моложе и 1,5 раза быстрее. Это и стало ключом к победе Флойда. Он оказался для Мура даже более тяжелым соперником, чем Марчиано. Первые 4 раунда он в основном с дистанции расстреливал Мура джебом. а в пятом раунде левым хуком послал его в глубокий нокдаун. В сущности, это был уже нокаут, хотя Арчи и успел встать до того, как рефери закончил счет. Арчи продлил бой лишь на несколько секунд. Первая же атака Паттерсона привела к тому, что Мур опустился на пол, хотя ничего особенно серьезного не пропустил. Паттерсон, которому оставалось чуть больше месяца до своего 22-летия, стал самым молодым чемпионом в тяжелом весе в истории. Флойд не был слишком активным чемпионом. За 1957-58 годы он защитил свой титул только трижды, причем противники оставляли желать лучшего. Самым странным из них был Питер Рейндмахер, олимпийский чемпион 56 года, который в первом своем бою на профессиональном ринге вышел против чемпиона мира. Эксперимент оказался неудачным. Хотя Рейндмахеру и удалось разок послать Паттерсона в нокдаун, тот нокаутировал его в шестом раунде. И больше бывшему олимпийцу в его профессиональной карьере ни разу не удалось даже близко подойти к бою за титул. К этому времени в Америке сложилось довольно своеобразное отношение к Паттерсону, которое можно охарактеризовать как добродушное уважение. Он, конечно, не был кумиром. Кумиров со стеклянными челюстями не бывает, а к тому времени о его тайне знали все. С другой стороны, в Америке по традиции уважают тех, кто может встать с пола и вышибить дух из обидчика. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть любой американский боевик. А Флойд регулярно показывал это в жизни. Как же его было не любить? В совсем недалеком будущем ему придется еще множество раз падать и вставать, и в результате его полюбят еще больше. Кроме того, благодаря своим вполне средним габаритам, Паттерсон не выглядел выходцем из какого-то другого племени, а его всегдашняя смущенная улыбка это подчеркивала. 1 мая 1959 года Паттерсон нокаутировал в 11 раунде очередного соперника, Брайана Лондона, а через неполных 2 месяца, 26 июня, вышел на ринг снова, на этот раз против шведа Ингемара Юхансона, которого хорошо знал еще с Олимпиады в Хельсинки, и потому совершенно не боялся. И грянул гром.